Глава 6. Образец самца. Таисия. Ирина Васильевна маркирует разным цветом папки пациентов. Зачем это? Это для персонала. Красные — это те, к кому он никого не подпускает. Желтые — показательные случаи, на которых разрешает учить персонал. Зеленые — занимают чужое место. А фиолетовые — те, кому мы не поможем, но они нужны для опыта, исследований и практики по таким случаям. Это, мне кажется, не совсем этично. Силой и обманом никого не держат. Хасанов выходит из кабинета, забирает стопку приготовленных папок. Руслан Таирович, завтра в первую палату привезут пациента. Первая палата пустует. Она для особенных, ВИПов. В курсе. Мне позвонили. Наверное, стоит вернуть туда аппаратуру? Ну, ту. Может, обойдется, Ир. Пока не спеши. Уходит, забирая папку с зеленой пометкой. Иди, иди, шепчет мне Ирина, глядя ему в спину. Иначе так и не получишь собственного пациента. Я боюсь собственного. Иди, он к новенькой пациентке. Там ерунда. Проси, чтобы ее дал. Ладно. Тороплюсь следом за ним. Он заходит в седьмую палату. Там Ольга Павловна с группой студентов. Старые в морге, эти новые. «Экзорциамус те омнис имундус спиритус омнис сатаника потестас», — громко декларирует он. «Что, простите?» — поправляет очки Ольга Павловна. «Это латынь, заклинание экзорцизма». «И?» «Я вас изгоняю». «А, уходим!» — проходит мимо него, проводя за собой студентов, как цыплят. Они с недоумением оглядываются на него, косится на меня. «Не подействовало, что ли?» Поджимаю упрямо губы. «От меня так просто не избавиться!» «А дайте мне эту пациентку, пожалуйста!» — шепчу я. Ирина Васильевна плохого не посоветует. «Хм, нет, Зотова, я тебе приготовил другого!» «Какого?» «Посложнее, и заклинание понадобится. Запомни». «Ну, класс. Вы же учитываете, что я неопытная, да?» «Давай пока без интимных исповедей». «Гад! Специально в неловкое положение ставит». Делает шаг к девушке, сидящей на кровати кушетки. «Добрый день. Меня зовут Руслан Таирович. Я ваш лечащий врач». Отдает мне в руки планшет. «Пиши». Там открыт бланк первичного осмотра. Девушка — типичная Барби. Платиновые волосы, вывернутые влажные губки уточкой, по которым практически стекает блеск, наращенные ресницы, плотный тон на лице, большая торчащая грудь и ноги от ушей. Но нас уже этим не проймешь. Пусть похвастается таким, как у меня, идеальным позвоночником, и заставит Тирановича с придыханием признаваться ему в любви. «Ника!» — призывно улыбаясь, тянет ему руку. Он, не двинувшись с места, опускает взгляд. «Это еще что?» — сдвигаются грозно его брови. «Что?» — поднимает ее руку с вампирским острым маникюром. «Ногти убрать прямо сейчас, макияж смыть, блеском для губ не пользоваться». «Не поняла, извините». «Разве вам младший персонал не объяснил?» «Говорили что-то, но ничего я снимать не собираюсь», — провокационно улыбается. «Руслан Тимурович». «Таирович, окей, ставлю на выписку в связи с нарушением режима больницы. Зотова, отметь». «Эй, эй, подождите, в чем проблема-то?» «Проблем много», — бросает взгляд на ее анамнез. «Вероника Петровна». «Для начала с диагностикой. Вывороченная слизистая и раздутые губы без естественного рельефа мне, как врачу, говорят о том, что у вас грибок». «Чего? Какой грибок? Вы с ума сошли? У меня красивые губы!» «Не для медика, а грибок может давать осложнения при лечении нашими базовыми препаратами». «Они просто увеличены». «Может, просто, а может и нет». Вы извратили свое физиологическое состояние, и это мешает диагностике. И для диагностики, и при проведении процедур я должен видеть ваши ногти, например». Поднимает мою руку, демонстрируя максимально лаконичный маникюр без всякого лака. «Вот так это должно выглядеть. Я очень много выводов могу сделать, взглянув на ногти, взглянув на волосы, на состояние груди, асимметричность в частности. А вы, желая обмануть своими апгрейдами инстинкты мужчины, взять женщину с идеальной генетикой, заодно обманываете и диагноста. А это не в ваших интересах, ясно?» «Ясно». «Снимите ногти, смойте макияж, и я вернусь и попытаюсь рассмотреть вас настоящую за всеми этими сомнительными иллюзиями. Иначе на выписку». Разворачивается, уходит. «Какой грибок?» — с ужасом смотрит она на меня. «Кандида, как правило», — пожимаю плечами. «Фу!» — передергивает ее. «Да-да». «Нас, медиков, тоже постоянно передергивает от ваших вывернутых губ». Бегу за Хасановым. Не оборачиваясь, протягивает мне пластиковую карту над плечом. Забираю. «Через 2 часа мне нужно вот это». Протягивает также список лекарств. Уткнувшись в листок, пытаюсь разобрать его почерк. Он резко тормозит, втыкаюсь в спину, вдыхаю его будоражащий запах. Сердце дергается в груди от этой внезапной близости, потому что помнит ощущение от того, как мое тело было порабощено им на несколько секунд. «Так и будем стоять?» «Черт!» Делаю шаг назад. «Стыдобища ты, Зотова!» Развернувшись на 180, молча ретируюсь. «Ну, головокружителен он, как самец. Что поделать?» Даром, что тиран, сволочь и вообще ищет повод поиздеваться. Мое голодное тело реагирует на сближение. Скупив все по списку в медтехсервисе и аптеке, спешу обратно с пакетами в больницу. Купив себе внизу кофе, пью его из трубочки, борясь с тяжелым пакетом в руке. Нечаянно сжимая стакан, брызгаю кофе себе на белый пуховик. «Ну, прекрасно!» Двери лифта открываются. На входе одетый в короткое классическое пальто Хасанов. Красавец. Весь с иголочки. Открыв рот, смотрю на него. А я в обычном оверсайзе, вязаной шапочке, джинсах и кроссах. И еще и полито сверху кофе. «Какой к чертям тебе кофе, Зотова?» Делает шаг в лифт, забирает пакеты и стакан. «А ну-ка, быстро мне 5 причин, по которым ты больше не пьешь кофе!» Вздыхаю, но лучше б не вздыхала, потому что опять тают мозги от его парфюма. «Я слушаю». Кофе вымывает кальций из моего прекрасного позвоночника. «О, да, я не позволю тебе его обижать, ясно?» «Остальные нужны?» «На самом деле, достаточно и этой». Выйдя из лифта, бросает стакан в урну. «Но вы же сами пьете!» «Это необходимая жертва!» «Удобная отмазка!» Бурчу я так, чтобы он не слышал. И он не слышит. Или делает вид. Иду за ним на улицу. Издали жмет на брелок. Одна из машин мерцает в ответ фарме. Поставив пакеты в багажник, открывает мне дверь, подает руку. «Маэстро бывает галантен?» «Но на самом деле я чувствую себя с ним рядом сейчас так неловко, что впору самой, как лакей, открывать дверь этому графу. И пока мы едем в неизвестном направлении, я опять позволяю себе пофантазировать, что еду с этим тираном на свидание, например. У него красивый профиль, на безымянном нет кольца. Рука в пальто скользит при движении по дорогим часам. Играет классика, громко. Граф не желает беседовать». Машину он ведет легко, расслабленно и уверенно. Наверное, она тоже женщина. «Куда мы едем?» «Знакомиться с твоим пациентом». «Кто он?» Безмятежность с его лица смывается озабоченностью. В пригороде останавливаемся у коттеджа. Он забирает пакеты, ставит машину на сигнализацию. Я, задрав голову, смотрю на темные окна 2-го этажа. «Держи ключ». «Это ваш дом?» доходит до меня. «Мой!» «Хасанов!» — неожиданно появляется рядом с нами женщина. «Я хочу увидеть своего ребенка! Ты не имеешь права!» «Запомни эту женщину!» — смотрит мне в глаза. «Ей вход воспрещен!» «Хасанов, ты моральный урод, ясно?» — всхлипывает она. «Пусти меня к дочери, она нуждается во мне!» Волосы у меня становятся дыбом от этой сцены, его абсолютного равнодушия и непробиваемости. Открыв дверь, пропускает меня внутрь. Я со щемящим сердцем оглядываюсь на женщину. Она стирает слезу, размазывая тушь. Лет 35, еще красивая, но какая-то немного запустившая себя. «Никаких контактов с ней. Облажаешься — уволю!» Закидывает пластик жвачки в рот. «Здесь ее ребенок?» «Здесь мой ребенок».